знакомство с японской классической поэзией Сайгё. Эй, духом не падай! Ведь если блеснет милосердие небесным рассветом, уже ли ускользнуть невозможно из самой кромешной тьмы? Но если заслуги нет, чтоб могла тебя выкупить от неизбывных мук, снова уловленный пламенем, ты возвратишься в гиену.